28. В кафе Верещагин вел себя почти прилично, разговаривал на отвлеченные темы, и если бы не пристальные взгляды, которыми он награждал Ромашку, Сергей бы даже смог расслабиться. А так ему все время казалось, что будущий тесть мечтает в Рите дырку глазами проковырять. Но сама она под конец даже перестала краснеть и смущаться, словно привыкла. Отвечала на вопросы Верещагина бодро и бойко, сама что-то рассказывала и даже смеялась. А Сергей вдруг подумал, что Юрий Алексеевич-то не такой уж и старый. Сколько ему? 50 с небольшим вроде. Вполне себе огурец. Мужчина в самом расцвете сил, только без пропеллера. Сейчас еще начнет ухаживать за его ромашкой. У Сергея даже в глазах потемнело. Он и не думал, что это вообще возможно, так ревновать. Да еще и женщину, которая, по сути, тебе не принадлежит. «Как это не принадлежит?» – взвыло все внутри Мишина. «Очень даже принадлежит. Моя ромашка!» «Серёж?» Сергей моргнул и обнаружил, что Верещагин и Рита какое-то время уже смотрят на него. Ромашка с недоумением, а Юрий Алексеевич насмешливо. «Нам пора выдвигаться на Камелию, а то опоздаем», — пояснил будущий тесть. «От гостиницы есть бесплатный трансфер, но я предпочитаю старое доброе такси». «Я тоже, пожалуй, предпочту такси», — кивнул Мишин. «Только надо переодеться». «Ром, то есть Рита, у тебя есть что-нибудь более-менее вечернее?» «Есть. То самое зеленое платье. По-моему, подойдет. Камелия все же не Оскар». «Опять это платье. С другой стороны, зато у Сергея будет возможность его снять». «Что ж», — протянул Верещагин. «Я тогда подожду вас здесь, если вы не возражаете, и вместе поедем на такси. И дешевле, и веселее. Не возражаете?» Рита с Мишиным переглянулись и ответили, едва заметно усмехнувшись. «Не возражаем». Интересный мужчина этот Верещагин. Язвительный, явно себе на уме, и в каре зеленых глазах хитринка. Харизматичный и эрудированный. Но мне он все равно чем-то не понравился. Это что-то было неуловимо, и я никогда не смогла бы подобрать ему название. Нечто на уровне ощущений. У меня так иногда бывает. Не нравится человек, а почему, даже и не знаю. Но я отдавала Юрию Алексеевичу должное. Он действительно был интересный собеседник. Но я все равно не хотела оставаться с ним наедине. Поэтому, когда за несколько минут до начала премии у Мишина зазвонил телефон, слегка занервничала. Сергей извинился и, поглядев на часы, выбежал из зала. Благо, сидел с краю. «Рита!» Сразу же любезно начал Верещагин, и я непроизвольно напряглась. «А вы давно знаете Мишина?» «Давненько. Я не видела смысла скрывать очевидное. Мы вместе учились в институте». «Ах, даже так?» Протянул Юрий Алексеевич. «Тогда вы, наверное, должны знать про его отца и семейную фирму». Я покачала головой. «Может, и должна, но не знаю». У отца Сергея была ювелирная фирма, которую тот вынужден был продать из-за долгов и собственной болезни более 10 лет назад. А фирму эту организовал еще дед Мишина. «Ага, очень интересно. Только при чем тут я?» «Что ж, тогда понятно, почему Сергей работает на Юрьевского, а не руководит собственным делом». Пожала плечами я. «Но зачем вы мне это рассказываете?» «Затем, что фирму Мишина купил я», — ответил Верещагин любезно. «И эту фирму Сергей получит в качестве приданного, если женится на моей дочери». Я смотрела на Юрия Алексеевича, вытаращив глаза и чуть приоткрыв рот. Мысли в голове ворочались с большим трудом. «Наверное, это очень больно — потерять семейное дело». И, наверное, Мишин всегда мечтал его вернуть. А тут так удачно. Всего-то и нужно, что жениться. И так неудачно подвернулась Рита Ромашкина. Его старое искушение. Да уж, не повезло Сергею. Жил себе, не тужил, а тут вдруг Ромашка. И теперь надо что-то придумывать. Скрывать, объяснять будущему тестю. Какой адский гемор я ему устроила, оказывается. Но, что называется, нет человека, нет проблемы. «Ладно, Юрий Алексеевич», сказала я, отворачиваясь от Верещагина. Села прямо, сложила руки на груди и усмехнулась. «Все это очень мило и трогательно, но меня совершенно не касается. И можете не волноваться, я не собираюсь мешать чьим-либо планам». «Это очень мудрое решение», — сказал Верещагин. «О, а вот и наш герой возвращается». «Да уж, герой-любовник. А все-таки я рада за Сергея. Я, в принципе, ни на что не рассчитывала. Но знать, что человек, которого ты любишь, двигается к осуществлению собственной мечты, приятно. Хоть и немного горько. Горько от того, что тебе в этой его мечте совершенно нет места.